Почему во время генетического планирования его родители не избавили наследника от вонючих желез? Свое не пахнет. Именно. А насчет пятого ты права, кивнул Мейсон. Вокруг Баррингтон будут собираться самые нормальные и адекватные ребята. И я хочу быть с ними, закончила Баджи. Мы подумаем над твоими словами. Парни переглянулись, после чего Карсон предложил. Пойдем в лагерь. «Что-то мы застоялись у туалета». «Мне нужно кое-кого дождаться», — улыбнулась Хьюз. «Маленькую конфетку», — прищурился Мейсон. «Очень вкусную конфетку», — прищурилась девушка. «Ты бегаешь за ней, как Баррингтон, за своим больным братом». «Не порти мое мнение о тебе», — попросила Баджи, и Мейсон мгновенно опомнился. «Извини, я перегнул палку». «Но ты за ней все равно бегаешь», — помог другу Карсон. «Конфетка красивая и...» «Кстати, вот она!» Дверь женской уборной распахнулась, и у Баджи перехватило дыхание. Настолько прелестной и свежей показалась ей появившаяся девушка, одетая в тонкую белую футболку и коротенькие брючки. Без комбинезона Сандра выглядела еще более маленькой и хрупкой, и еще более привлекательной. «Ты прекрасна!» прошептала Хьюз. «Спасибо», — зарделась девушка и взяла Баджи за руку. «А что там за толпа? Где?» Баджи повернулась и только сейчас увидела стоящую на контейнере Диккенс и окружающих ее ребят. «Она проповедует? Она что-то пишет на стене. Интересно, что?» Девушки подошли ближе и замолчали, наблюдая за тем, как Самба дописывает на стене последнее слово очень короткой фразы. «Поговорите с нами».